Возрождение космологии. Лишь в XIII веке Западная Европа наконец начала знакомиться с работами Аристотеля, уцелевшими в арабских переводах. В течение двух последующих столетий система Птолемея стала широко известна, и ее даже систематически усовершенствовали, вводя дополнительные эпициклы. Как только произведения греческих астрономов и космологов оказались доступными, стало неизбежным развитие новой, более совершенной теории. Некогда ученые мужи размышляли о возможности движения Земли, и эта идея натолкнула Коперника на мысль, нельзя ли, допустив движение Земли, упростить систему Птолемея. Коперник смог показать, что допустив движение планет вокруг Солнца и движение Луны по орбите вокруг вращающейся Земли, которая уже более не считалась центром Вселенной, можно гораздо проще и изящнее объяснить наблюдаемые движения планет. Коперник не сумел полностью преодолеть предрассудки своего времени и сохранил в своей модели идею круговых орбит, поместив Солнце в центр земной орбиты. Рисунок 5. Исходя из представления о круговых орбитах, Коперник был вынужден сохранить некоторые из эпициклов Птолемея. Тем не менее, гелиоцентрическая система Коперника объясняла наиболее очевидные особенности в движении планет. И после опубликования в 1543 году работы Коперника она получила широкое признание. Следующий важный шаг был сделан благодаря многочисленным новым наблюдениям планет, выполненным датским астрономом Тихо Браге. Хотя Тихо не принимал систему Коперника, результаты его наблюдений легли в основу работы его помощника Иоганна Кеплера. Основной вклад Тихо Браге в космологии заключался в следующем. Он показал, что кометы гораздо более удалены, чем Луна, и имеют весьма вытянутые орбиты. Это открытие сильно пошатнуло представление Аристотеля о неподвижных, неизменных и твердых небесных сферах. Точные астрономические наблюдения, результаты которых оставил после себя Тихо, привели к Кеплеру открытию, что на самом деле планеты движутся по эллиптическим орбитам, и в одном из фокусов каждого эллипса находится Солнце. Более того, он предположил, что планеты, приближаясь к Солнцу, движутся быстрее, а удаляясь от него, замедляют свое движение. Кеплер доказал, что это изменение скорости таково, что воображаемая линия, соединяющая планету с Солнцем, описывает за одинаковое время одинаковые площади внутри эллипса. Примечание диктора. Далее на странице 27 следует рисунок 5. Гелиоцентрическая система Коперника. На этом рисунке, взятом из оригинальной рукописи Коперника, Солнце помещено в центр Вселенной. Конец примечания диктора. В окончательном виде великое достижение Кеплера, кратко сформулированное в его третьем законе движения планет, сводилось к утверждению. Квадрат периода обращения по орбите каждой планеты пропорционален кубу ее среднего расстояния от Солнца. Кеплер оставался под сильным влиянием древних мистических представлений. Так он был искренне убежден, что 5 правильных геометрических тел дают ключ к пониманию орбит планет. Эти 5 тел, которые единственно можно построить из прямых линий, соблюдая идеальную симметрию, включают куб, четырехгранник, тетраэдр, восьмигранник, октаэдр, двенадцатигранник, додекаэдр и двадцатигранник, икосаэдр. 5 правильных геометрических тел следовало отождествлять с 5 областями пространства между 6 известными планетами. Кеплер поместил Солнце в центр, планеты двигались по каждой из 6 концентрических сфер, которые были размещены симметричным образом внутри и снаружи каждого правильного геометрического тела. Чтобы объяснить эллиптичность планетных орбит, которые он вывел из наблюдений Тихо, Кеплер придал каждой сфере конечную толщину. Нельзя не подивиться твердости, с которой Кеплер придерживался мистических представлений, что тем не менее привело его к открытию закона движения планет. Он окончательно избавил исследователей от необходимости вводить эпицикл для объяснения строения Солнечной системы. Примечание диктора. Далее на странице 29 следует рисунок 6. Фаза Венеры. Галилей указал, что различные фазы Венеры можно объяснить движением Венеры вокруг Солнца. Конец примечания диктора. На этом этапе гелиоцентрическая теория рассматривалась лишь как рабочая модель. Земля по-прежнему оставалась центром физической Вселенной. Однако в течение 17 века гелиоцентрической системе суждено было достичь полного признания. Это величайшее достижение науки связано с именем Галилея, который первым ввел методы систематических наблюдений и эксперимента. С помощью нового инструмента телескопа он обнаружил 4 больших спутника Юпитера, что позволило провести аналогии между системой Земля-Луна и другими небесными телами. Благодаря открытию фаз Венеры было показано, что Венера обращается вокруг Солнца, рисунок 6. А открытие солнечных пятен помогло окончательно опровергнуть доктрину Аристотеля о неизменности небес. Тот факт, что звезды, когда на них смотришь телескоп, оставались неразрешенными, то есть не разделяющимися на более мелкие структуры, светящимися точками, укрепил представление о чрезвычайной удаленности звезд. Галилей не внес значительного вклада в собственную космологическую теорию, но его открытия проложили путь другим. Исаак Ньютон, родившийся в 1642 году, год смерти Галилея, столь глубоко проник в сущность движения планет, что это позволило космологии стать поистине настоящей наукой. Больше не существовало таинственной силы, приводящей в движение небесные тела. Анализируя силу, необходимую для удержания Луны на орбите вокруг Земли, Ньютон показал, что гравитационная сила притяжения между двумя телами обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними и прямо пропорциональна их массам. И сила, действующая на яблоко, которое падает на Землю, и сила, удерживающая Луну на ее орбите, подчиняется этому закону. Гравитационную силу, действующую между двумя телами, можно вычислить, полагая, что вся масса каждого из тел сосредоточена в центральной точке. Чтобы доказать это, Ньютону пришлось создать совершенно новую отрасль математики – дифференциально-интегральные исчисления. Обобщив представление о гравитационной силе, Ньютон не только математически обосновал кеплеровские законы движения планет, но и указал природу взаимодействия между любыми двумя частицами во Вселенной. Примечание диктора. Далее на странице 30 следует таблица 2. Пионеры современной космологии, состоящая из 3 граф, в каждой из которых 6 строк. Графа 1. Имя. Графа 2. Годы жизни. Графа 3. Вклад в развитие космологии. Строка 1. Графа 1. Николай Коперник. Графа 2. 1473-1543 годы. Графа 3. Создание гелиоцентрической системы мира. Строка 2. Графа 1. Тихо Браге. Графа 2. 1546-1601 годы. Графа 3. Точные астрономические наблюдения. Строка 3. Графа 1. Иоганн Кеплер. Графа 2. 1571-1630 годы. Графа 3. Открытие законов движения планет. Строка 4. Графа 1. Галилео Галилей. Графа 2. 1564-1642 годы. Графа 3. Открытие спутников Юпитера, солнечных пятен, фаз Венеры. Строка 5. Графа 1. Исаак Ньютон. Графа 2. 1643-1727 годы. Графа 3. Открытие законов всемирного тяготения, создание теории движения небесных тел. Строка 6. Графа 1. Уильям Гершель. Графа 2. 1738-1822 годы. Графа 3. Наблюдение туманностей. Открытие планеты Уран. Конец примечания диктора. Универсальность закона всемирного тяготения Ньютона была убедительно продемонстрирована английским астрономом Уильямом Гершелем, который обнаружил, что двойные звезды, обращающиеся одна вокруг другой, подчиняется тому же закону гравитации, что и планеты Солнечной системы. Гершель приобрел известность прежде всего благодаря открытию планеты Уран. Но космология сделала огромный шаг вперед, когда Гершель обнаружил в телескоп туманные светящиеся пятна, так называемой туманности. Других астрономов, таких как Шарль Месье, туманности мало интересовали, затрудняя лишь поиск комет. Однако Гершель считал эти туманности островными вселенными. О таких туманностях размышляли и раньше, в частности Томас Райт, Эммануил Кант, но наблюдения Гершеля положили начало внегалактической астрономии как независимой области астрономии. Гершель доказывал, что Млечный Путь является изолированной дискообразной островной вселенной, в центре которой расположено Солнце. Он полагал, что все Млечные туманности, если понаблюдать их в телескоп с достаточно хорошим разрешением, окажутся состоящими из отдельных звезд и причислял к островным вселенным, состоящим из звезд, все без исключения газовые туманности, такие как планетарные туманности и остатки сверхновых. Несмотря на эти заблуждения, Гершель, считая, что Млечный Путь по структуре и абсолютному масштабу, по-видимому, подобен другим слабым туманностям, сделал тем самым значительный шаг на пути понимания истинного места Земли во Вселенной. В таблице 2 перечислены имена и отмечен вклад пионеров современной космологии. Гершель сумел разрешить на отдельные звезды шаровые звездные скопления, но чтобы обнаружить 1850 год, спиральную структуру ближайших галактик понадобился 72-дюймовый, 183 сантиметра, рефлектор графа Рассе. Однако природа спиральных туманностей оставалась источником умозрительных рассуждений вплоть до 1924 года, когда удалось разрешить на отдельные звезды самую известную из наших внегалактических соседей – туманность Андромеды.